Глава 13. Я пристально наблюдала за дочерью и в какой-то момент поняла – хватит. Нужно извлекать ее из лаборатории, иначе вместо жизнерадостной ведьмы мы получим заморенную заучку. Встала утром пораньше, наложила на лабораторию магический замок и предложила всем отправиться на пикник. Делла сначала надулась. Потом смекнула, что на лугу можно будет ингредиентов набрать, и перестала капризничать. Сандер отыскал поблизости приличный фиакр, наша бессменная кухарка и домоправительница собрала высокую корзину с едой и пару пледов для сидения на траве. Дориан взял свою новую игрушку, воздушного змея, а Корделия запаслась блокнотом для записей, справочником по травоведению и бумажными пакетами для образцов. Я же взяла с собой цветные шнуры. Последнее время у магов вошли в моду сумки с рунными узлами вместо застежки. Вот и потренируюсь выплетать на свежем воздухе. Последним в экипаж запрыгнул рыжий. Вот уж не думала, что наш полубродячий пес пожелает ехать с нами. С возницей договаривался муж, поэтому дети не слышали, куда мы едем. Думали, что, как обычно, отправимся за город, к реке, и проведем целый день под деревьями, развлекаясь и бродя по мелководью. Однако мы с моим любимым магом уже обсудили ситуацию и решили залезть к волку в пасть. Фиакр привез нас к воротам королевского парка. Дориан с восторгом рассматривал вычурную арку входа, а вот Делла сморщила нос. В королевском парке запрещалось рвать цветы с кустов и клумб, а вся трава тщательно постригалась до состояния зеленого коврика. Правда, оставались еще желуди с вековых дубов, звонко падающие на выложенные каменными плитками дорожки. Но этого добра и на улице ведьм было довольно. Не обращая внимания на кислую мордашку дочери, мы повели детей сквозь ворота, предъявив свои школьные бляхи. Парк назывался Королевским, потому что действительно когда-то принадлежал королевской семье. В центре обширного зеленого пространства стоял небольшой дворец, легкий и воздушный, как шкатулка из слоновой кости. По завещанию одной из принцесс в этом здании располагалась школа искусств. А войти в парк мог любой житель королевства, предъявив любой документ, подтверждающий гражданство. Внутри было на что посмотреть. Парком до сих пор занимались королевские садовники, а выпускники школы то и дело дарили альма-матер свои произведения. Благодаря этому четыре галереи, в которых раньше располагались фрейлинские и кавалерские корпуса, а также конюшенный и лакейский корпус, стали постоянно обновляемым выставочным залом. А парк полнился самыми необычными скульптурами, обелисками и барельефами. Мы прошли по центральной аллее, свернули к фонтанчику, в котором плескались золотые рыбки. Хотели заглянуть еще в птичник, но Сандер взмолился о пощаде, и наша прогулка закончилась на газоне под раскидистыми деревьями. Мужчины расстелили пледы, мы с дочерью вынули приготовленную еду, кувшин с компотом, посуду и салфетки. Закончив, я оценила стол и порадовалась тому, как аппетитно все выглядело. Умница Сиэлла приготовила закуски так, что их можно было брать руками, не боясь испачкаться. Маленькие рулеты, конвертики из теста или листьев салата, вымытые и нарезанные фрукты, наколотые на маленькие шпажки – все вызывало желание перекусить. Я собиралась положить немного сыра и фруктов в миску для рыжего, но пес опять куда-то убежал. Мысленно махнув рукой, наш питомец уже доказал свою самостоятельность. Я пригласила всех к столу, и некоторое время раздавались только просьбы подлить компота или передать еще кусочек мясного рулета. Потом Дориан побежал играть со змеем, Сандер к нему присоединился, заставляя игрушку выписывать вензеля на приличной высоте. Делла мрачно покрутила головой и демонстративно уткнулась в справочник. Я накрыла еду куском кисии и прижалась спиной к дереву, чтобы с удобством поплести узелки. Мирное времяпрепровождение было прервано внезапной процессией. Откуда-то из глубины парка появилась маленькая девочка в простом клетчатом платье с белым воротничком и манжетами. Рядом с ней следовала чопорная дама в сером платье с черным поясом. По виду бонна или гувернантка. Дальше шла девушка лет 25 с корзинкой. А за ней в припрыжку бежала девочка лет 15 с пледом и кувшином. А уже за ними тянулись зеваки и прохожие. Почему-то перед малышкой расступались, вежливо кланялись, приседали в реверансах. До нашего пледа было еще далеко, но я не люблю попадать в неловкое положение, поэтому применила чуткое ухо и услышала торопливый шепот. «Принцесса! Маленькая принцесса! Принцесса Алессандра с малой свитой!» Невольно нахмурилась. В школу магии иногда приезжали родственники Его Величества, дядюшки, кузены, и каждый раз это вызывало сущий переполох. Магов и ведьм выгоняли на плац, строили шеренгами, заставляли заучить титул гостя и приветствовать его лихо и громко. Все эти танцы отвлекали от учебы, заставляли нервничать. А в итоге оказывалось, что королевский родственник прибыл походатайствовать за брата-свата-племянника, либо вообще по личному вопросу к профессору артефакторики или школьному лекарю. В общем и целом, представления о королевской семье у меня были не самые лучшие. Так что я хмуро наблюдала за перемещением маленькой принцессы, а потом дернула за рукав надутую дочь. «Делла, позови папу и Дориана. Мы уходим». «Почему?» — оторвалась она от книжки. «Сделай, что я прошу», — строгим тоном сказала я, наблюдая за тем, как свита принцессы продвигается ближе к тенистому участку лужайки, на котором мы расположились. Корделия встала, демонстрируя мне недовольство, отряхнула платье и медленно двинулась к Сандеру. Возможно, у нее получилось бы подойти к отцу и передать мои слова. Но откуда-то из-за кустов вынырнул рыжий и кинулся ей под ноги. Заплясал, залаял, привлекая к себе внимание маленькой принцессы. «Собака!» – твердо заявила девочка и двинулась к Делле. Я прикрыла глаза. А рыжий продолжал выплясывать вокруг Деллы, виляя хвостом и умильно заглядывая в глаза. Через минуту принцесса стояла рядом, беседуя с моей дочерью безо всяких реверансов. Свита же встала полукругом, наблюдая и брезгливо поглядывая на рваную ведьмовскую юбку Корделии. Прорываться сквозь этот живой заслон было бессмысленно, так что я осторожно обошла всех, нашла Сандера и поделилась с мужем моими опасениями. Муж, к моему удивлению, не стал спешить с возвращением на лужайку. Я обиделась и ткнула его в плечо. «Сандер, это же наша дочь!» «Которая каким-то образом будет связана с королевской семьей», — примиряюще ответил он. «И мне кажется, попасть в нее благодаря знакомству с принцессой лучше, чем... иначе». Я прикрыла глаза, выровняла дыхание и сказала себе, что он прав. Был у Его Величества сластолюбивый родственник, который любил охотиться на девушек, прямо на улице. Катил себе в карете, выбирал, а потом затаскивал добычу в салон и увозил в свой особняк. Через пару дней дичь находили на улице с кошельком в подоле. Гад был осторожен, ведьм не трогал, да и девушек выбирал небогатых. Торговок, прачек, крестьянок, приехавших в город на ярмарку. В общем, таких, за кого некому заступиться. А потом все же налетел. Схватил дочку посла, идущую по улице в национальном костюме. Международный скандал замяли с трудом. Девушка гуляла не одна, с телохранителями. Так что карету догнали, добычу забрали. А родственничку отбили все, что стоило отбить. Но кто знает, сколько высокомерных аристократических ублюдков кружат возле трона. Общение с принцессой действительно оптимальный вариант. Я еще раз выдохнула, взяла мужа под руку, и мы неспешно пошли обратно, наблюдая, как бьется в голубом небе ало-золотой змей Дориана. Планов выстроили множество, но жизнь их быстро подкорректировала. Едва Север понял, что семья Делакрус направляется в Королевский парк, он тотчас запрыгнул в коляску, молясь, чтобы Алессандра согласилась на прогулку. Светлые были благосклонны. Принцесса приехала в Королевский парк на занятия по живописи. Принц быстро стянул ошейник, сменил ипостась и, молясь, чтобы времени хватило, помчался уговаривать сестру познакомиться с новой интересной ведьмой. Внезапный план был сшит белыми нитками, но Вер чувствовал, что обязан хотя бы попытаться. Снова натянув ненавистную полоску выделанной кожи, он радостно кинулся в ноги Корделии, игриво ловя пастью ее пальцы. Мимо такого потрясающего цвета магического сочетаний рыжей ведьмы и рыжего пса Алессандра пройти не могла. Сразу свернула с дорожки на лужайку. За ней потянулась свита, и вот тут Севера ожидала засада. Придворные. Они смотрели на юную ведьму, как на кусок грязи, прилипший к башмакам. Услышав, как один из хлыщей шепотом оценил Деллу, как милую мордашку с отличной фигуркой, принц едва удержал ипостась, даже ошейник не помог. Вот уж не знал, что в свите принцессы есть любители девочек. Придется наябедничать отцу. Между тем девочки разговорились, и пес успокоился. Лег у ног Корделии, вытянул лапы и навострил уши. Знакомство шло как по маслу. Алессандра восхищалась способностями ведьмы, а та внезапно заинтересовалась живописью, узнав, что у принцессы возникают большие сложности с сохранением работ. Гувернантка, зная, что принц поощряет это знакомство, не стала тянуть. Постелила плед, услала лакеев за корзинкой с перекусом, оставленной в экипаже, и как-то незаметно усадила болтушек в тень, обложив подушками. «Мне бы образцы посмотреть», — задумчиво говорила Корделия, разглядывая эскизы принцессы, срочно извлеченные из красивой кожаной папки. «Образцы чего?» — хлопала ресницами Алессандра. «Красок, поверхностей», — отвечала ведьма. «Закрепитель для ткани я уже сделала. Мама просила, чтобы краска с плащей не смывалась, когда руны надо написать». «Руны на плащах?» — переспрашивала принцесса. «На защитных плащах магов руны обычно вышивают», — легко поясняла Делла. «Но это долго и дорого, проще написать краской. Да только краска быстро смывалась, и плащ становился обычным. Приходилось выбирать. Или дорогой вышитый плащ, в котором в грязь падать жалко, или дешевый, но на одну поездку. А когда я закрепитель для краски придумала, руны и на мантиях писать стали. Один чудак, представляешь?» «Всю карету изнутри расписал. Мама говорит, он в аварию попасть боится». «Я на холсте еще не рисую», — покачала головой Алессандра. «Мэтр Морис говорит, что сначала нужно научиться рисовать на бумаге, на грифельной доске, а потом браться за масло». «Вот в этом я совсем не разбираюсь», — развела руками Делла. «Я только карандашом умею наброски делать для визуализации формул. Вот посмотреть бы все, потрогать, образцы взять. Тогда бы, может, и придумала что-нибудь». «У меня с собой почти все есть, кроме масла», — загоревшись идеей, воскликнула принцесса. «А масло можно у мэтра попросить». Пристальный взгляд гувернантки напомнил принцессе о приличиях, и она потупилась. «Или в магазине купить». «Давай посмотрим для начала то, что есть», — дипломатично отозвалась ведьма. Служанка тотчас подала на плед тяжелый ящик, заполненный карандашами, мелками и акварелью. Ведьма закопалась в образцы, спрашивая у принцессы состав мелка, название, изучая структуру магическим зрением, пробуя на запах и вкус. Рабочий блокнот полнился заметками. Алессандра сдавала невольный экзамен по пигментам и связующим веществам, а заодно училась смотреть магическим зрением и запоминать структуру предмета. «Вот, смотри. Опускаешь ресницы, представляешь, что на них капля воды, и смотришь сквозь нее». «Не получается», — раздраженно пыхтела Алессандра. «Тогда закрой глаза и увидь этот мелок не глазами», — требовала Делла, сунув под нос принцессе кусочек пастели. Север невольно вывалил язык, распахнув пасть в собачьей ухмылке. Научить Алессандру видеть предметы в магическом зрении пытались уже и ведьмы, и магистры. Имея огромный магический потенциал, принцесса стреляла наугад, формируя заклинание. Принц посмеивался, но... «Я вижу, вижу!» Изумленный возглас девочки заставил встрепенуться всю свиту. «Какие странные фиолетовые палочки!» «Молодец!» — одобрила ведьма. «А тут какие?» — она подсунула принцессе яблоко. «А тут желтые, шарики и кристаллы, как топазы!» «Так, а тут?» За 5 минут Алессандра изучила все содержимое корзинки для пикника и, хлопая в ладоши, собралась обежать парк, чтобы изучить цветы и листья. Но Делла ее притормозила. «Эй, разве можно убегать, когда тут столько всего вкусного? Давай поедим!» И в нарушении этикета первая потянулась к корзинке, выбрала пирожок и с аппетитом вцепилась зубами в мягкое тесто. Вообще, пикник принцессы — это некое церемониальное действо, в котором принимает участие вся свита. Но благодаря ведьме Алессандра раскрепостилась и, увлеченно жуя, делилась с новой подругой планами на свежеобретенный навык. «Хочу посмотреть на стены во дворце. Мне нянька рассказывала, что где-то в стене есть замурованная девушка, которую первый строитель замка принес в жертву». «Зачем?» – нахмурилась ведьма. «Доказано, что человеческие жертвы не имеют смысла, слишком энергозатратны и аморальны». «Чтобы замок стоял вечно», – пожала плечами принцесса. «Говорят, если найти тело и вынуть из стены, наш дворец рухнет, ведь он построен на фундаменте того самого замка». Делла поразмышляла минутку, а потом высказала то, от чего Север раскашлялся, ибо только так в собачьем облике мог изобразить смех. «Если дворец построен на древнем замковом фундаменте, а останки не нашли при строительстве, значит, тело было спрятано в фундаменте. Для извлечения костей придется ломать фундамент, и, конечно, такая махина, как дворец на сломанном фундаменте, не устоит. Вот и все». Алессандра слушала и смотрела, как завороженная. Гувернантка хмурилась. Свита поглядывала на рыжую с опасением. Пора было расставаться, но Север терялся. Что же сделать, чтобы девочки разошлись мирно и назначили новую встречу? Ситуацию спасли родители Деллы. Пока шел пикник, они спокойно сидели на своем пледе, занимаясь каким-то рукоделием. Но, выбрав момент, встали, свернули покрывало, и местрес Рикардо позвала дочь. «Корделия, нам пора!» Этот возглас заставил гувернантку вспомнить, что время прогулки истекло. Так что девочки быстро попрощались, и Алессандра настойчиво попросила Деллу приехать к ней в гости. Север на прощание лизнул сестре руку и потрусил к экипажу вслед за семьей Делакрус.